Часть третья. А теперь третья часть. Третья часть состоит из 10 текстов и 20 вопросов к ним. Прослушайте текст и выберите правильные ответы на вопросы к данному тексту. Тексты вы услышите только один раз. Внимательно слушайте дикторов. Начинаем третью часть. Прослушайте текст и ответьте на вопросы номер 31 и номер 32. Я люблю свой город. Я здесь родилась. Отсюда родом мои мама и дедушка. Здесь живут мои родственники и любимые друзья. Особенно красив мой город весной. Зелень листьев и трава на газонах делают его молодым и веселым. Яркое солнце освещает чистые широкие улицы, отражается в окнах домов. Мой город быстро растет. Каждый день здесь можно увидеть что-нибудь новое. Строятся новые дома и церкви, реставрируются памятники архитектуры. Город меняется с каждым годом. А самое замечательное в моем городе – это исторические здания, в которых находятся музеи, театр, концертный зал, одна из школ, центральная библиотека и детская больница. Прослушайте текст и ответьте на вопросы номер 33 и номер 34. 28 марта многочисленная туристическая группа, состоящая из 4000 сотрудников ведущей китайской торговой компании «Аоран», посетила дворцовый комплекс «Чандокун», вошедший в 1997 году в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В Сеуле дворцы обычно закрыты для посетителей по понедельникам, но в этот день Чандокун был специально открыт для туристов из Китая. Прослушайте текст и ответьте на вопросы номер 35 и номер 36. Гроза с сильным ветром через несколько часов придет в Москву и принесет значительное похолодание, которое продлится до конца следующей недели. Об этом сообщили в гидрометцентре. Вечером 4 июня ожидается понижение температуры, а 5 июня погода будет совсем не летняя. Вторая пятидневка июня будет соответствовать началу мая или даже концу апреля. Днем ожидается 12-17, ночью 5-7 градусов тепла, отметил директор гидрометцентра. Прослушайте текст и ответьте на вопросы номер 37 и номер 38. В португальском городе Эшпиньо прошел 20-й международный фестиваль живых скульптур. Впервые ожившие статуи появились на знаменитом бульваре Ла Рамбла в Барселоне. Сегодня это направление искусства популярно во всем мире. На красочный форум в Эшпиньо приехало несколько десятков артистов со всей Европы. У каждого тщательно продуманный образ. Это и античные боги, и сказочные герои, и персонажей шекспировских трагедий. Большинство костюмов актеры создали сами. Особый грим делает их практически неотличимыми от настоящих статуй. Прослушайте текст и ответьте на вопросы номер 39 и номер 40. Президент Республики Корея Пак Гын Хэ отправилась в среду в 12-дневную зарубежную поездку, в ходе которой посетит три страны Африки – Эфиопию, Уганду и Кению, а затем Францию. Цель визита в страны Африки – активизировать экономические связи Республики Корея со странами континента, который обладает большим потенциалом. 1 июня Пак Гын Хэ прибудет с государственным визитом во Францию. В ходе встречи с президентом Франции Франсуа Олландом будут обсуждаться меры укрепления сотрудничества в областях креативной экономики, культуры, образования и туризма. Прослушайте текст и ответьте на вопросы номер 41 и номер 42. Я с детства люблю путешествовать. И когда я стал взрослым, я объехал весь Дальний Восток и Север. А вот недавно у меня появилось желание проехать по старинным городам Золотого Кольца. Ведь это живая история России, подумал я. Сказано, сделано. И я поехал. Свое путешествие я решил начать с Ростова. Почти повсюду по Золотому кольцу города находятся на расстоянии 60-70 километров друг от друга. Это не случайность. Города и крепости в старину возводили обычно на таком расстоянии. Прослушайте текст и ответьте на вопросы номер 43 и номер 44. В условиях глобального потепления на огромных северных пространствах России идет таяние вечной мерзлоты, в результате чего увеличиваются площади заболоченных земель, разрушаются естественные сообщества организмов, а в атмосферу выделяется большое количество метана и других газов. Улучшение состояния окружающей среды России связано со структурной перестройкой хозяйства и выработкой экологической стратегии развития. Прослушайте текст и ответьте на вопросы номер 45 и номер 46. В настоящее время в России, которая является светским государством, около 70 различных религий и конфессий. Большинство верующих в России – православные. Это связано с историческим прошлым страны. В 988 году Русь приняла христианство по греческому образцу. Сегодня это направление представлено Русской Православной Церковью, которая насчитывает более 150 миллионов последователей в разных странах мира. Основная их часть живет в России. Прослушайте текст и ответьте на вопросы номер 47 и номер 48. Глаголы «извинить» и «простить» очень близки по смыслу, но разница между ними все-таки есть. «Извините» употребляют, когда речь идет о мелком проступке. «Простите» – более серьезное. Его чаще произносят, если речь идет о большой вине. Бывают, однако, случаи, когда различие между ними как бы стирается. Например, если вы извиняетесь на ходу, причинив кому-то небольшое беспокойство, то тут одинаково уместны слова «извините» и «простите», а также «виноват». Все зависит от привычки. Прослушайте текст и ответьте на вопросы номер 49 и номер 50. Есть ли связь между языком, на котором говорит человек, и морщинами на его лице? Да, есть. И самая прямая, утверждает один известный косметолог. Он долгое время изучал мимику людей, говорящих на разных языках. Самым жестким для лица, по его мнению, является английский. Когда человек говорит по-английски, мускулы его лица резко сокращаются, и это приводит к преждевременному его старению, появлению морщин и даже складок. Самыми щадящими для кожи являются такие певучие, мягкие в произношении языки, как испанский, итальянский и русский. На этом тест по аудированию заканчивается.